освобождение из тюрьмы всех политических заключенных, но не подумала об освобождении организаторши убийства палача революции, немецкого фельдмаршала Эйхгорна, левой социал-революционерки Каховской. Левые эсеры были этим чрезвычайно возмущены. Этот поступок украинской директории еще более укрепил мое личное и всех моих друзей убеждение в том, что социалистического, и тем более революционно-социалистического в украинской директории ничего нет. Ее преступное отношение к товарищу Каховской, в силу которого эта революционерка должна была оставаться в тюрьме, говорило о том, что украинская директория, хотя и низвергла гетмана от имени трудового народа Украины, намеревалась, как и Центральная Рада, как и гетман Скоропадский со своим правительством, душить все, связанное с революцией. Население Гуляйполя и района в подавляющем большинстве разделяло нашу точку зрения в отношении киевской директории, по недоразумению называвшейся украинской. Штаб повстанчества параллельно со всей своей основной работой начал работать также и для того, чтобы освобожденные повстанчеством районы правильно поняли Гуляйполе на революционном посту и высказались бы определенно о киевской директории. Существовавшие по районам подотделы основного штаба повстанчества блестяще выполнили в этом вопросе задание штаба. Таким образом, повстанческие районы с первых же дней возникновения центральной украинской власти в лице киевской директории были направлены нами по пути социальной революции. Можно только пожалеть о том, что основной штаб революционно-махновского повстанчества, во-первых, не имел крупных культурных сил и не мог издавать регулярно своих газет, ограничиваясь листовками и воззваниями, а во-вторых, все еще состоял из тех же 5 человек, меня, 2 моих помощников, товарищей Каретник и Марченко, и 2 адъютантов, товарищей Щусь и Исидор Лютый. Из товарищей, вернувшихся в наши ряды из тюрьмы, Калашников пошел по командной линии, а Сава Махно и Крат по хозяйственной. Таким образом, мне, Каретнику и Марченко опять приходилось совершенно выбиваться из сил. Лишь сознание, что пока нас никто не может заменить, а также и то обстоятельство, что среди нас не было места ни тщеславию, ни интригам, поддерживали наши силы, и мы несли на себе тяжелую и ответственную работу по штабу и на фронте, который теперь имел уже 3 определенных боеучастка. Как-то первый — Царе-Константиновский в 45 верстах от Гуляйполя, второй — по линии Верхний и Большой Токмак в 40-45 верстах и Гришинский в 65-70 верстах. Правда, ко мне начали стекаться мои личные друзья из левых социалистов-революционеров, но их я не мог выдвигать на ответственные посты в период укрепления революционного повстанчества на его антигосударственническом пути, и они группировались в свои партийные культурно-просветительные единицы или же разъезжались снова по городам. Лишь один товарищ Миргородский изъявил согласие работать при мне в согласии с решениями и постановлениями нашей группы анархистов-коммунистов, и то исключительно в рядах разъездных пропагандистов. Такое положение заставляло меня и моих друзей часто задумываться над тем, вынесем ли мы всю тяжесть и ответственность с честью до конца. Как-то заехал в Гуляйполе товарищ Чубенко перед отъездом в Россию. Я категорически запротестовал против его поездки и просил его остаться при штабе. Он остался и был тут же утвержден для особых поручений при мне. А товарищ Щусь был переведен в штаб в качестве члена его. Момент был напряженный. Немецко-австрийское командование, не выдержав наших повсеместных атак по селам и деревням, группировала свои силы по линиям железной дороги. Пришлось усилить партизанские отряды и направить их исключительно на разрушение железных дорог, на уничтожение воинских поездов, на решительное и полное разоружение. Одновременно деникинские военные формирования росли как грибы и строили против повстанчества новые бои участки.